Глава 24. Как продвигаются ваши переговоры о торговле? Роналд опустил бокал и поднял глаза на Сеттера. Ужин проходил в большой столовой. Присутствовали все, но говорили двое. Лорд и Эйтон хмурился, к еде почти не притрагивался, молчал. Лорд Фингар, наоборот, не отвлекался от трапезы, будто его вовсе не волновало происходящее. Присутствовал даже лорд Мануа, несмотря на то, что герцог отстранил его от дел. Бывший первый советник занимал место в отдалении, и мне сложно было сказать, о чем он думает сейчас. Помимо советников присутствовал лекарь Лих и еще несколько незнакомых мне мужчин. Один из них, кажется, возглавлял особый военный отряд герцога. Как же его там? Кажется, Хольдерик. Капитан Хольдерик. А вот остальных я не знала. Не удивлюсь, если они тоже воины, а может, шпионы. Все же Сеттеру тут веры не было. Весь ужин был сложнейшим фарсом. Ваш интерес приятен. Лжеторговец вел себя непринужденно, отвечая на вопросы хозяина дома. Переговоры сложные. Мне пока не удалось договориться с торговцами о приемлемых ценах. Они ссылаются на проблемы, которые уже решились. Однако, думаю, что через несколько дней мы продолжим общаться на эту тему. «Звучит многообещающе», — покивал Роналд. «Могу ли я полюбопытствовать, какие торговые пути вы планируете использовать для своих товаров? Уже нашли людей для каравана?» «У меня безумная идея сформировалась, ваша светлость», — усмехнулся Сеттер. «Я надеюсь сэкономить на караванах. Я и сам в состоянии защищать переправляемый груз. По крайней мере, до тех пор, пока прибыль от перепродажи не позволит выделить золото на необходимую защиту». «Действительно безумное. Говорят, что на юге сейчас вновь разгул разбойничества начался. Тракты не так безопасны, как раньше». «Уверен, что вы разберетесь с теми проблемами, что касаются ваших земель, и торговцы вновь будут чувствовать себя в безопасности». «Можете в этом даже не сомневаться», — кивнул Роналд и бросил короткий взгляд в мою сторону. Поговорить нам с ним, конечно же, не удалось. Герцог успел лишь шепнуть мне несколько слов перед тем, как взять в оборот Сеттера и любезно предложить остаться ему на ночь. «Будьте осторожны. И не переживайте, я сделаю все, чтобы вывести этого человека на чистую воду», — сказал он, стоило нам выйти из кареты. Эти слова были сказаны на несколько тонов тише обычного, но в голове они у меня били набатом, а внутри все скручивалось от дурного предчувствия. От одного взгляда на Сеттера становилось не по себе. Я не могла представить, что это за человек на самом деле и чего он добивается. Но одно его присутствие тут меня напрягало. «Я благодарен вам за доброту, ваша светлость», — продолжал сыпать лестью лжеторговец. «Завтра к обеду я отбуду». «Возвращаетесь в Драконий залив?» Нанизывая кусок мяса на зубья вилки, поинтересовался Роналд. «Пока нет. Дам тамошним торговцам еще несколько дней на обдумывание моего предложения», — покачал головой Сеттер. «У меня еще есть дела». «Вы всегда желанный гость в этих стенах», — с лукавым прищуром произнес Роналд. «Боги, если бы я не знала, что все это ловкая игра, повелась бы на речи лорда Этьенского как простушка». Сеттер хотел было что-то ответить, но стук открывающейся двери перебил его. «Прошу прощения за опоздание». Я обернулась и встретилась взглядом с Ориком. «Ничего страшного, проходите». Роналд кивнул чародею на пустующее место. «Мой дорогой гость, позвольте представить вам Орика из Гулкина». Мой учитель нахмурился, поймав кивок лжеторговца. Хмыкнул и прошел к подготовленному для него месту, напротив меня. «Вижу, правилам вы не обучены», — не остался в долгу Сеттер, сделав замечание. «Было бы перед кем кичиться». Довольно громко отозвался Орик, подтягивая к себе тарелку и жестом отмахиваясь от слуги, который попытался помочь ему положить себе рагу. «Я пропущу мимо ушей это неуважение», — протянул уже торговец, — «только во имя благодарности лорду Этьену». Орик на это никак не отреагировал, полностью поглощенный поиском нужного ему блюда. А я непонимающе хмурилась. За чародеем из Гулкина таких повадок раньше замечено не было. А учитывая, что Роналд с трудом сдерживает довольную усмешку, все это очередной спектакль. И как только герцог-чародея из Гулкина уговорить смог, да и когда успел. Ваша светлость, Сеттер вспомнил о моем существовании. Как вам в столь отдаленных землях? Слышал, что вы еще не были в столице после своего выздоровления. Мне здесь все нравится. Не знаю, чем может меня привлечь столица. Я подарила любезную улыбку гостю и тут же поймала сосредоточенный взгляд Орика, который до этого шумно поглощал еду, отчего соседствующий с ним лорд Фингар хмурился. «О, размах столицы велик!» — отозвался мужчина. «Да и с красотой Урила может соперничать только сам священный град». «Не соглашусь», — хмыкнул Орик, вновь уткнувшись взглядом в тарелку. «Видимо, вы не бывали в свободном городе, что именуется Филия. Невероятно красивое место. Весь град из белого камня на берегу моря ветров, а Урил — грязный шумный город». «Вы, я вижу, знаток?» Сеттер нахмурился. «Могу я полюбопытствовать, где вы еще успели побывать? Может быть, в самом королевстве Смифов?» «Увы, туда меня судьба пока не заводила». Ядовито откликнулся чародей из Гулкина. «Ну, кто знает, что будет следующей весной?» Повисла неловкая пауза. Никто не спешил перекрывать ее и спасать положение. Сеттер рывком встал. «Ваша светлость, позвольте мне отправиться отдыхать. Путь от Драконьего залива до вашего замка был неблизким». «Не позволяю». На губах Роналда появилась холодная усмешка. «Ужин еще не подошел к концу. Я бы хотел, чтобы вы остались. У вас будет достаточно времени для отдыха, Сеттер. Вы можете оставаться в моем доме столько, сколько пожелаете». Герцог говорил учтиво, но от него так и веяло угрозой. Лорд Этьен должен был это понимать, когда обращался к лжеторговцу в подобном тоне. «Ваша светлость, но...» «Присядьте, пожалуйста». Тоном, не терпящим возражений, добавил мужчина и указал гостю взглядом на его место. Тишина за столом превратилась в гробовую. Только Орик что-то бормотал, уткнувшись в тарелку, как сумасшедший старик. А вот только он явно не был таковым. В какой-то момент я поймала его короткий взгляд, брошенный на меня. Чародей из Гулкина продолжил беззвучно двигать губами, при этом глядя исключительно на меня. Я непонимающе вскинула брови, не чувствуя опасности от мага. Если он сейчас и колдовал, то его чары были направлены точно не на меня. Сеттер с грохотом отодвинул стул, опускаясь обратно за стол. Он явно был недоволен всем происходящим, но пока не выходил из образа. Орик на мгновение прикрыл серо-голубые глаза, а когда открыл их, темная окантовка радужки будто пульсировала. Становилась то толще, то тоньше. Он точно колдовал. Происходило что-то такое, чего я не понимала. «Вы так тепло отзывались о столице», — продолжил беседу Роналд, как ни в чем не бывало. «Часто там бываете?» Сеттер недовольно дернул уголком рта. «Был в прошлом году», — спокойно отозвался мужчина, отпивая из кубка. «Летом. Меня поразила красота города в ночное время суток». «Не могу с вами не согласиться», — произнес герцог. «Ночью в магических огнях. Урил прекрасен». Сеттер кивнул, подтверждая слова герцога. А к Роналду в этот момент подскочил слуга и что-то шепнул на ухо. Лицо герцога ожесточилось, он не ответил мальчишке, а потом окинул взглядом собравшихся и встал. «Мне жаль прерывать ужин на середине. Однако сейчас я прошу всех встать со своих мест и освободить столовую». Я бросила непонимающий взгляд на мужа. Но смотрел он сейчас не на меня, а на лорда и Эйтена, и коротко ему кивнул. «Ваша светлость, что-то случилось?» — полюбопытствовал Сеттер, поднимаясь. «А вас попрошу остаться, дорогой гость. — сухо произнес герцог. «Кажется, я вас не понимаю», — усмехнулся лжеторговец. «Вы не могли бы объяснить, что происходит, ваша светлость?» «Непременно, лорд Эйтон». Военный советник повернулся ко мне и протянул руку, предлагая подняться. Остальные же остались на своих местах. Предчувствуя что-то неладное, я подала руку мужчине и вопросительно вскинула брови. Но лорд и Эйтон не ответил, никак не отреагировал, только задвинул за мной стул и попытался увести из столовой. Дверь захлопнулась прямо перед нашим носом, когда до нее оставалось не больше 5 шагов. Лорд Эйтон шагнул наперерез, прикрывая меня от возможной опасности, но больше ничего не последовало, кроме жесткого голоса лжеторговца. «Я бы хотел знать, что здесь происходит, ваша светлость!» Он стоял у стола. Рука была направлена в нашу с военным советником сторону. Это он только что запер дверь, не позволив нам выйти. «Вы ведете себя не так, как полагается гостю», — Роналд укорил Сеттера. «Даю вам шанс извиниться перед моей супругой и исправить свою ошибку». «Вначале вы объясните мне, что здесь происходит». Лжеторговец отступил от стола, поднимая и вторую руку. Между скрюченными пальцами начинал дрожать воздух, точно так же, как книга на его поясе. «Что происходит?» — прошептала я, пытаясь выглянуть из-за плеча военного советника. «Ваша светлость, оставайтесь на месте», — попросил лорд и Эйтон. «Боюсь, сейчас прольется кровь». «Чья?» Вопрос сорвался с языка до того, как я испугалась, но на него ответа не последовало. «Уверены, что хотите говорить об этом при всех?» Любезность в голосе Роналда смешалась с холодностью и отстраненностью. «Сеттер, или к вам лучше обращаться, как к сподвижнику Рамет?» Кто-то вскочил с места, заскрипели ножки стула об пол. Кажется, это был Хольдерик. «Как вы меня назвали, ваша светлость?» В голосе лжеторговца слышалась довольная улыбка. «Так же, как вы известны среди убийц и наемников». Спокойствию Роналда можно было позавидовать. Но я практически ничего не видела из-за лорда и Эйтона, который выполнял приказ герцога, прикрывал меня. «У вас есть веские основания обвинить меня в чем-то?» Удивление в голосе Сеттера оказалось искренним. «Или это только ваши домыслы, ваша светлость?» «Вы поступили глупо, представившись настоящим именем. А еще, привезя в мой дом улики». Герцог что-то положил на стол. «Это нашли в ваших покоях. Сможете это объяснить, Сеттер?» «Разве я обязан вам что-то объяснять? К тому же я эту вещицу вижу в первый раз в жизни. Так, может, это вы объясните мне, ваша светлость, почему нарушили закон гостеприимства и приказали своим людям обыскать мои вещи?» «Я многое объясню вам. Сейчас!» И Эйтон оттолкнул меня к стене, перед нами заблестел полупрозрачный щит. Но зато теперь я видела все, что происходило в столовой. Роналда, который отражал заклинание, брошенное Сеттером. Воинов, отлетающих к стене, сорвавшуюся с пояса мага книгу, которая плевалась искрами и молниями, а еще брецала так, будто состояла из металла. Лорд Мануа, который прикрывал лорда Фингара от этих самых искр, и Хольдерика, который пытался прорваться к магу под защитой чародея из Гулкина. А еще 2 тонкие магические нити, тянущиеся к Сеттеру. Одна от Роналда, вторая от Торика. «Как жаль!» — голос лжеторговца перекрыл весь гам. «Но так даже лучше!» Вещица, положенная на стол герцогом, взмыла вверх. «Вы нашли ее за меня!» Это я услышала до того, как фигура мага начала светиться. Белым, ярким, светом, который я уже видела. В памяти всплыли шаги по лестнице, бряцание металла и этот свет, такой яркий, такой пугающий. Магия Роналда и Орика были другого цвета, не такого холодного. Сколько вообще шансов, что это был он? «Прощайте, господа», — усмехнулся Сеттер. «Благодарю за гостеприимство». Он вскинул руки, порыв ветра небывалой силы откинул от него Хольдерика, который практически добрался до мага. Роналд устоял на ногах, его чары стекли по фигуре Сеттера, как вода. Не навредили. Нити лопнули, а я... Я видела, как этот мужчина начинает растворяться в воздухе. Портальная магия! Это он? Он пытался убить меня? И убил Пифаль по приказу короля? И он сейчас сбежит. Я видела, что чары Роналда и Орика не вредят магу. Видела, как он ускользает, сбегает, что-то сжимая в руке, окутанный ярким противным светом. И не могла в это поверить. Не могла поверить, что никто ничего не может сделать, чтобы остановить его. «Стой!» Тишина рухнула на столовую. Магия развеялась. Книга, которая еще мгновение назад плевалась искрами, с грохотом упала на плиты, а Сеттер замер, медленно возвращая себе плотность. Удивление в его взгляде я запомню надолго, как и то, что приказ, которому он подчинился, сорвался с моих губ. В темнице. Лорд Этьенский слушал доклад молча и изредка кивал. За зачарованной решеткой сидел человек, который практически ускользнул от них. Но сейчас на его запястьях поблескивали тонкие кандалы из белоснежного сплава. Сплава, который блокировал магию и сжигал весь индовир в организме. Маг больше не был опасен. «Можешь идти». Роналд отпустил Хольдерика. «Отдохни». Капитан особого отряда поклонился, бросил настороженный взгляд в сторону Сеттера и поспешил покинуть сырые и холодные помещения темницы. Роналд несколько мгновений молча смотрел на пленника. Он ошибся. Допустил огромную ошибку, подставив своих людей, подставив леди Этьен. Ему нужно было устроить ловушку, такую, которая бы не смогла отпустить шпиона короля. Но ни силы Орика, ни умений его людей не хватило. Еще бы чуть-чуть, и он бы улизнул. Если бы не его жена. Герцог не понимал пока, как Адель удалось остановить Сеттера. Почему он послушался ее? И спросить пока не мог. Леди Этьен потеряла сознание. Обмякла в руках лорда и Эйтона, который успел подхватить ее в последний момент. Сейчас за ней присматривал Лих. Он передал через слугу, что с Адель все будет в порядке. А теперь... Теперь стоило поговорить с тем, кто мог пролить свет на многое. Роналд дернул на себя дверь, скрипнули петли. Сеттер не поднимал глаз, не вздрогнул. Сейчас он был безоружен. Меч и зачарованную книгу забрал чародей из Гулкина, а кандалы из аптуариновой стали не позволяли магу прибегнуть к своей силе. «Ты победил!» Глухо произнес мужчина, так и не поднимая головы. «Теперь ты все расскажешь». Сеттер дернулся, мазнул взглядом по сапогам герцога и рассмеялся. Его смех напоминал карканье вороны. Резкий, пронзительный. «И что же ты хочешь знать, Роналд?» Маг, наконец, поднял взгляд на герцога. «И сможешь ли поверить мои слова?» «Начнем с того, почему ты не скрыл печать». Почему дал ее обнаружить? Лорд Этьен разжал кулак, в котором держал улику. Простую вещицу, которую ни с чем не смог бы спутать. Именно такие печати использовали шпионы короля. Именно такие печати стояли на конвертах, которые удалось перехватить людям герцога. И обломок такой же печати он видел, когда Тамаш принес вещи из тайника леди Мелани. Сеттер усмехнулся, но не ответил. «Ты сказал, что мы нашли ее. Сделали за тебя работу. Отвечай!» Герцог терял терпение, но опускаться до пыток не мог себе позволить, несмотря на то, кто сидел перед ним, несмотря на все то, что он сделал. «Знаешь, как кричала ее нянечка?» Кровожадно усмехнувшись, поинтересовался сподвижник Рамин. «О, как она кричала!» Роналд прищурился, не понимая, о чем говорит безумец. «Не она должна была погибнуть той ночью. Ох, не она. Но еще не вечер, герцог. За ней тоже придут. Те, кто сильнее меня, уж поверь». Что-то щелкнуло в мозгу Роналда. Пазл сошелся. Это Сеттер был той ночью в его замке. Это Сеттера послал король, чтобы убить собственную дочь. но вместо нее жизнью распрощались несколько стражников и камеристка герцогини Пифаль. Роналд поймал себя на том, что вздернул Сеттера за грудки и силой впечатал в каменную стену. Шпион хрипнул и расхохотался. «Зачем королю смерть собственной дочери? Отвечай!» Смех шпиона стал громче. Печать выпала из руки герцога, со стуком покатилась по полу камеры. Сеттер проводил ее взглядом. «Тебе не интересно, герцог, у кого была эта печать после того, как убили Мелани? Ты нашел ее убийцу, а?» «Что? Как много вопросов, да? И как мало ответов!» Усмешка колдуна превратилась в гримасу. Смысл слов, которые сказал мужчина следом, настиг герцога с запозданием. «Ты же плох в целительской магии, это я отлично знаю!» Роналд попытался помешать, но зубы Сеттера сомкнулись быстрее. Кусок плоти выпал изо рта шпиона, кровь хлынула фонтаном, забулькала в горле. Герцог и впрямь был плох в лечении магией. В этот момент он об этом пожалел как никогда. Шпион оттолкнул его, не позволяя остановить кровотечение. Они боролись несколько минут, несколько драгоценных минут. Стража спешила на зов господина, Лих тоже. Однако, когда лекарь наконец шагнул в камеру, было поздно. Сподвижник Рамент покончил с собой и унес все ответы в могилу. Он предпочел смерть гневу короля. Глава 25. Алина Невская, леди Этьен. Я села рывком, не понимая, где нахожусь и что происходит. Перед глазами все еще стояла разгромленная столовая, искры магии, подсвечивающиеся чарами Сеттер и... «Ваша светлость!» Лана оказалась возле меня в ту же секунду, даруя спокойствие. Несколько долгих мгновений я цеплялась взглядом за ее лицо, стараясь отдышаться, отбросить тот ужас, который меня сковал. «Как вы себя чувствуете?» Девушка потянулась к прикроватной тумбе, и только тогда я осознала, что нахожусь в своих покоях. За окнами темно, под потолком горят магические сферы. Лана воткнула мне в руки флакончик с эндовиром. «Лекарь сказал обязательно выпить». «Он был тут?» Я тряхнула головой, стараясь избавиться от противного звона в ушах. «Лих!» «Да, миледи, как только вас сюда принесли...» «Мне сказали, что вы потеряли сознание. Лекарь убежал. Что-то случилось, да?» Лана выглядела такой же растерянной, какой я ощущала себя. Последним, что я помнила, было свечение вокруг Сеттера. Дрожь от осознания, что его магию я уже чувствовала. У меня не было никаких сомнений в том, что той ночью, когда погибла Пифаль, он был в замке. И то, что я сделала. Тряхнув головой, я отогнала это видение, выхватила из рук Ланы флакон с драгоценной жидкостью и залпом выпила. Закашлялась от сладости, из глаз брызнули слезы. Где герцог? И где его гость? Говорят, что все они в темнице сейчас. Шепотом отозвалась Лана, бросив взгляд на дверь. Лекарь тоже туда поспешил. Что-то случилось. Что могло случиться? Роналда ранили? Я откинула одеяло, которым меня заботливо укрыли, и попыталась спрыгнуть с кровати. Но Лана меня остановила. «Лекарь приказал вам лежать, миледи. Он сказал, что не знает, по какой причине вы потеряли сознание. Вам лучше отдыхать». «Но...» «Ваша светлость, пожалуйста!» Лана обратилась ко мне умоляющим голосом. «Вы обо всем узнаете завтра утром. Пожалуйста, послушайтесь лекаря. Я так за вас испугалась». Под умоляющим взглядом камеристки я вернулась в кровать, только для вида накинула на ноги одеяло и опустилась на подушку. «Вы чего-то хотите? Может, приказать подать еды? Или набрать вам ванну? Давайте снимем с вас это платье. Я подготовила ночную сорочку». Лана металась, пытаясь хоть куда-то себя деть, а я видела, что в ее глазах блестят слезы. «Нет, ничего не нужно». Я опять села. «Все со мной хорошо, успокойся». Девушка замерла, посмотрела на меня и медленно рвано выдохнула. «Я останусь с вами на эту ночь, можно?» Лана бросила взгляд на тахту у окна. «Я не помешаю, но если вам что-то будет нужно, буду рядом». «Лана, пойди и отдохни хорошенько». Я говорила мягким, успокаивающим голосом. «Если опасность миновала, всем надо отдохнуть. Но ваша светлость...» «Иди!» Собственный голос показался мне чужим. По коже побежали мурашки. Лана дернулась. Ее взгляд на мгновение стал стеклянным, а потом девушка кивнула и, не проронив больше ни слова, направилась к двери. Я с ужасом наблюдала за тем, как за ней закрывается дверь, и не понимала, что я сделала. Опять. Мой голос был будто бы не моим, звучал иначе, и подчинял себе волю людей? Да так же не бывает. И я дернулась, глянула в сторону зеркала. Сейчас свет падал так, что казалось, будто вместо отражающей поверхности в середине трильяжа темнеет бездонный омут, черный, затягивающий, опасный. И вспомнила разговоры с Адель. Вспомнила, что она говорила и как колдовала. Ей не нужны были заклинания. Не нужны были ритуалы. Магия выполняла все желания по мановению мысли, по взмаху руки, по изгибу брови, по слову. «Нет!» Я рывком вскочила, запутавшись в одеяле, чуть не рухнула на пол. Устояла, взлохматила пальцами спутавшиеся волосы. Видимо, Лана разобрала прическу, пока я была без сознания. Я подскочила к зеркалу, глядя на собственное отражение. «Мое!» «Да, теперь уже по-настоящему мое!» Из отражения смотрела я, Алина Невская, а не Адель Флемур, не Адель Этьен. Это можно было понять по взгляду, по мимике, по жестам. А значит, и сделала все я. И это, похоже, было еще одним сигналом. Наши души сливаются. Силы становятся общими. Черт. Мне стало не хватать воздуха. На негнущихся ногах я добралась до окна, распахнула его и высунулась по пояс, стараясь угомонить бьющееся о ребра сердце. Воздух проникал в легкие прохладой, насыщал кислородом. Но мне этого было мало. Голова кружилась, стены, казалось, давили. Хотелось еще больше воздуха, больше. Я дотянулась до шнурков корсета и рванула их. Хватка ткани чуть ослабла, но это не помогло. Я продолжала задыхаться. Мне нужно было выбраться из этого каменного мешка. Стены давили, давило и осознание. Становилось плохо. Как выбралась в коридор, не помнила. Стражники, кажется, пытались меня остановить. Я что-то сказала. Опять сказала, и они застыли. Отвернулись, упустили меня. Истерика подбила волной. Со мной происходило что-то ужасное. Я не контролировала силу. Не могла понять, когда просто говорю, а когда с моих губ срываются магические приказы. Хотелось зажать рот ладонью, не произносить больше ни слова, а еще дышать. Прохладный воздух вновь коснулся лица, когда я оказалась на улице. Парк подсвечивался только далекими звездами и тонким серпом луны. Я не очень понимала, куда иду. Сделала несколько шагов вперед и просто опустилась на траву. Вокруг жила ночь. Пели сверчки, звенела шумом листва, ухал филин. Я цеплялась за эти звуки, стараясь успокоиться. Вдох за выдохом, вдох за выдохом. Мелькнула даже мысль найти лихо, но я быстро от нее отказалась. Мне было плохо не телесно, а душевно, мысленно. Обхватив руками плечи, я запрокинула голову, стараясь сосредоточиться на звездах. Одна, вторая. Они складывались в причудливый драгоценный узор. В нем можно было найти фигуры, символы, знаки. Я же искала только успокоение. Шорох в кустах раздался совсем рядом. Я уже дышала ровно. Сердцебиение успокаивалось, и я начинала замерзать. Осень приближалась, несла с собой холодные циклоны. Опустив взгляд, я уставилась на темные пугающие заросли. Шорох повторился. Я хотела было позвать, потребовать, чтобы незнакомец вышел, но вовремя закрыла рот, чтобы не повторилось то, что случилось уже однажды. И если в случае Сеттера это было оправдано, то с Ланой и стражниками. Шорох раздался в третий раз, еще ближе. свете звезд мелькнула фигура, невысокая, нечеловеческая. А потом я увидела его. Не собаку, как думала изначально, а волка. Серого мохнатого волка. Он стоял на границе света и тени, смотрел прямо на меня и не двигался. Казалось, что в этом молчании скрывается что-то, чего я не понимала, хотя... Животным ведь свойственно молчать, разве нет? Моргнув, я попыталась встать. Волки все же дикие животные. Стоит рассказать стражникам о том, что он так близко к дому, что псарь не ошибся, по территории замка действительно гуляет. Я поднялась и застыла, не веря тому, что вижу. Волк не сдвинулся с места. Не пошевелился, когда заметил, что я встаю. Он все так же стоял и смотрел на меня. Смотрел серо-голубыми глазами, а темная окантовка радужки пульсировала. В замке. Роналд злился. На себя, на ситуацию, на все. Случившееся в темнице оказалось неожиданностью. Герцог забылся, потерял голову, не предположил, что человек короля будет готов на такой поступок. И это его тоже привело в замешательство. Сеттер был или ужасно запуган, что внушало раздражение, или же слишком предан, что могло отозваться только восхищением. С другой стороны, сподвижник Рамет наконец встретился с той, кому приносил дары всю свою жизнь. И пусть он был уверен, что оставил герцога с еще большим количеством вопросов, чем раньше, это было не так. Роналд осознал это, когда злость немного схлынула. Когда холодная вода смыла с лица и рук чужую кровь. А сам он отмахнулся от посыльного, попросив подождать с другими вестями, и вышел в парк остудить голову. Несколько глубоких вдохов полной грудью прогнали последние касания ненужных сейчас эмоций. Роналд прикрыл глаза, успокаиваясь. Чувствовал, что за спиной еще стоит слуга, дожидаясь разрешения господина. «Что там?» — глухо поинтересовался он. «Волк!» — осипшим голосом раздалось из-за спины. «Что?» — герцог оглянулся. Слуга, округлившимися от удивления глазами, уставился куда-то за плечо лорда Этьена. «Ее светлость?» Вряд ли именно об этом он собирался сообщить Роналду еще мгновение назад, но стоило проследить за взглядом слуги, как герцог сорвался с места и кинулся вперед. А все потому, что в тени деревьев он разглядел фигуру своей супруги. Она стояла в метре от большого косматого зверя и не шевелилась. «Адель!» Роналд на бегу сплетал заклинания, способные отпугнуть волка. Он слышал разговор о том, что псарь, кажется, видел дикое животное на территории замка, но и мысли не мог допустить, что какой-то волк в самом деле преодолел стены и оказался тут. Герцогиня рывком обернулась. Бледная, с опухшими красными глазами, придерживающая руками сползающий топ платья. «Боги!» Герцог отвлекся всего на мгновение, оценивая состояние своей жены, а волк уже исчез, скрылся за кустами. «Леди Этьен, вы целы?» «Леди Этьен, вы целы?» Она кивнула и отвернулась, будто тоже пыталась найти взглядом дикое животное, которое своим приближением спугнул Роналд. «Что случилось? Почему вы здесь, одна?» Лорд Этьен стянул с себя легкий плащ и накинул на хрупкие женские плечи. Адель не ответила, только тряхнула головой и тихо рвано выдохнула, будто борясь с истерикой. «Адель, посмотрите на меня!» Требовательно попросил Роналд, запахивая плащ на груди жены. «Почему вы тут без сопровождения?» Она неуверенно подняла глаза и опять покачала головой, не открывая рта. «Вас обидели?» Опять отрицание без слов. «Вы хорошо себя чувствуете?» Девушка неуверенно пожала плечами, потом резко и утвердительно кивнула. «Боги, давайте я позову лекаря и...» Она вцепилась в его руку силой, которой от этой хрупкой девушки сложно было ожидать. Посмотрела Роналду в глаза и выразительно покачала головой. «Почему вы молчите?» Герцог не мог понять, что происходит. Он чувствовал необходимость помочь Адель, но из-за ее молчания попросту не знал, что может сделать. «Давайте я проведу вас в покое», — наконец предложил он. «Здесь прохладно и волки. Надо позвать охотников». «Прошу, не надо». Она впервые что-то произнесла. Роналд нахмурился. «Почему? Вы же видели? У нас по территории гуляют дикие звери». Она опять плотно сжала губы и умоляюще посмотрела на мужа. Именно этот взгляд что-то изменил. Внутри герцога что-то громко щелкнуло. Нет, он не поменял своего мнения, не согласился с тем, что дикому зверю стоит позволить безнаказанно блуждать по жилым территориям. Но вопрос с охотником герцог решил отложить до утра. Сейчас были дела куда поважнее. «Вы можете идти?» Адель кивнула и сама коснулась локтя мужа. «Вы пугаете меня», — честно признался герцог. «Что-то случилось, ваша светлость?» Она не ответила, шагнула вперед, глядя только под ноги. Ее поведение сбивало Роналда с толку, ввергало в непонимание. Такой Адель он еще не видел. Такой разбитой, такой угнетенной. И чувствовал свое бессилие, потому что жена даже не говорила с ним. Он довел девушку до ее покоев. Воины, которые везде должны были сопровождать герцогиню, были на своих постах. И при виде Адель, непонимающе друг на друга посмотрели. Это тоже встревожило Роналда. «Я все же позову лиха», — настойчиво произнес мужчина, открывая перед женой двери. «А как только вам станет лучше, мы поговорим. Хорошо?» Она не ответила, шагнула внутрь, вздрогнула, запоздала, вспомнив, что кутается в чужой плащ, сняла его и также молча протянула Роналду. И только когда дверь за его женой закрылась, лорд Этьен вернул себе холодность и рассудительность. Все еще, сжимая в руках теплую накидку, ткань которой пропиталась тонким женским парфюмом, он обратился к стражникам. «Ты за лекарем, быстро! А ты?» Взгляд герцога Этьенского ожесточился. «Сейчас же объяснишь мне, по какой причине герцогиня оказалась без сопровождения в парке». Роналд ожидал получить внятный доклад, но вместо этого услышал невнятный лепет перепуганного и сбитого с толку мужчины. Он не понимал, как леди Этьен оказалась в парке. Он знал, что покой герцогини покидала только ее камеристка, а вот что было дальше, объяснить не мог. «Прошу прощения, ваша светлость», — склонив голову, добавил он. «Еще раз такое повторится, и ты лишишься звания». Угроза была лишней, а Роналд буквально нутром ощущал, что тут произошло что-то, чему у него пока не было объяснений. Хотя странное началось с момента, когда Сеттер послушался приказа его жены. «Ваша светлость!» Генерала королевской армии нагнал слуга, который пытался ему что-то сказать еще до выхода в парк. «Говори!» «С вами желает поговорить лорд Мануа и лорд Фингар, а еще лекарь Лих вас искал и...» «Лорда Мануа пригласи в мой кабинет. Сейчас же. Лорду Фингару передай, что аудиенция назначена на утро, а лекарь Лих...» Роналд покосился в сторону покоя Адель. «Пусть пока занимается своими обязанностями. С ним я поговорю после того, как он будет уверен, что герцогине ничего не угрожает». «Да, ваша светлость». Парнишка поклонился и, сорвавшись с места, поспешил выполнять приказ. Тамаш явился к кабинету герцога раньше самого Роналда, дожидался того у окна и, заметив в коридоре, склонил голову. «Входи». Лорд Этьен открыл дверь несколькими касаниями, прошел внутрь. «Что ты хотел обсудить?» «То, что произошло за ужином». Бывший первый советник прикрыл за собой двери. «Меня не предупредили, что такое случится. Роналд, да, я больше не твой советник, но о таких вещах хотел бы знать заранее. Хотя бы пару намеков получить». «Я бы тоже кое-что хотел знать». Никак не отреагировал на обвинение герцог, жестом подозвав к себе Тамаша. «Скажи мне, что это?» Лорд Мануа нахмурился, глядя на медную печать, которую протягивал ему Роналд. Дождался разрешения прикоснуться, взял в руки, покрутил в пальцах. «Она похожа?» «На что она похожа, лорд Мануа?» Роналд прислонился к столу. «Вот этот рисунок!» Не сводя взгляда с печати, пробормотал Тамаш. «Мне кажется, или она похожа на тот осколок печати, который мы нашли в тайнике леди Мелани?» «Это ты мне скажи. Все же этот осколок пробыл у тебя довольно долго. Похоже?» «Без сверки сложно сказать», — пробормотал Тамаш, прокручивая целую печать в пальцах. «Если позволите, ваша светлость, я бы хотел их сверить. Возможно, это даст нам хотя бы часть ответов». Роналд молчал. Те ответы, которые он нашел самостоятельно, ему пока не очень нравились. И не все они, к сожалению, были подкреплены фактами. «Осколок все еще у тебя?» «Да, ваша светлость». «Жду завтра его на своем столе». Тамаш дернулся, как от удара, посмотрел на герцога и спустя несколько долгих секунд кивнул. «Хорошо, я принесу. Правильно ли я понимаю, что эта печать была найдена в вещах вашего гостя, милорд?» «Да», — прищурившись, отозвался Роналд. Он рассматривал отвлеченного на печать Тамаша с подозрением, которое неприятно точило душу. «И что он говорит по поводу этой печати?» «Он мертв, лорд Мануа». Слова герцога прозвучали, как удар плетью, рассекли воздух со свистом. Тамаш поднял удивленный взгляд на герцога. «Но как? Его ведь уводили в темницу». «Зато мы успели поболтать», — жестко произнес генерал королевской армии, внимательно наблюдая за Тамашем. «Удалось узнать кое-что интересное. Хочешь послушать?» «Конечно, ваша светлость». Мужчина не выражал никаких эмоций, даже интерес прозвучал только в словах. «Он сделал твою работу, Тамаш». Лорд Мануа наконец-то нахмурился. «Кажется, я не понимаю, милорд». Роналд выдержал еще одну короткую паузу, после чего ответил. «Он совершил самоубийство, тем самым уничтожив человека, который убил Пифаль». «Что?» Лорд Мануа удивленно скинул брови. «Вы хотите сказать, ваша светлость, что именно Сеттер был в вашем замке и убил камеристку герцогини?» «А еще хотел убить саму герцогиню», — сухо отметил Роналд. «Интересно, а убийца Мелани тоже сам на себя руки наложит? За тебя делают твою работу, Тамаш. У тебя все меньше шансов вновь добиться моего расположения». Лорд Мануа поджал губы, но не нашел, что ответить на эти слова. Алина Невская, леди Этьен. Лекарь пришел ночью, замученный, уставший. Я видела, что под его глазами залегли глубокие тени. Мне хотелось и расспросить его о том, что произошло после того, как я отключилась, и просто выставить за дверь. Он не мог бы мне помочь, не смог бы объяснить, что со мной произошло, но... Кажется, я знала, кто мог. Вот только для этого нужно было дождаться утра и убедить Лиха, что со мной все в порядке. И я знала, как это сделать. Надо просто сказать. Вот только я не хотела больше прибегать к этой силе. Не хотела внушать свое желание другому человеку. «Ваша светлость, у вас что-то болит, что-то тревожит. Герцог просил побыть с вами, помочь». Лих убедил меня лечь в постель. Убедил позволить ему проверить мое состояние своей магией и артефактами. Даже воткнул в руки еще один флакон с эндовиром. И я сделала несколько глотков. Сегодня на меня израсходовали слишком много из запасов. Чересчур много. «Ваша светлость, вам лучше провести следующий день в постели». Со вздохом поставил свой диагноз лекарь. «Ваше состояние меня беспокоит. А то, что вы сделали в столовой... Мне нужно собрать больше информации, чтобы понять, что это было». «Не нужно!» Я резко села, не выдержав. И тут же застыла, стараясь прислушаться к себе. Понять, повлияла ли я на Лиха или нет. «Ваша светлость!» На губах лекаря появилась мягкая улыбка. «Прошу вас, отдыхайте. Мне нужно понять, что с вами происходит, чтобы помочь». «Прошу вас, лекарь!» Я не стала слушаться. «Ничего серьезного со мной не происходит, и я знаю, где искать ответы. Их мне может дать Адель. А вот всяким лекарям лучше не знать о том, что мои обычные слова теперь превращаются в заклинания. Или это добром не кончится. «Ваша светлость, это мой долг!» — пытался уболтать меня Лих. «Вы...» — и я решилась. «Последний раз прибегнуть к этой силе, просто чтобы обезопасить себя». «Не ищите ничего. Я чувствую себя хорошо». У меня сердце защемило от того, как остекленел на миг взгляд Лиха. Будто сознание покинуло тело на короткий миг. «Идите, лекарь, я хочу отдохнуть». В тот момент ко мне пришло осознание, как именно использовать эту внезапно проклюнувшуюся силу. И я пошла у него на поводу. Лих оставил меня, кивнув напоследок и погрузив помещение в полумрак щелчком пальцев. Я провалялась в кровати, сминая простыни до утра. Уснуть так и не смогла. Дождалась Лану, которая не помнила о том, что я вчера отослала ее не простой просьбой, а магическим приказом, и, наскоро позавтракав, поспешила на занятия по магии. Чародей из Гулкина ждал меня. Он не отменил урок, не опоздал, он ждал. Это придало уверенности. «Орик!» Я вошла в гостиную, уверенной походкой улыбнулась магу. «Доброе утро!» «Доброе утро, ваша светлость!» В серо-голубых глазах заплясали и хитринки. «Готовы к занятию?» «Предположу, что оно вновь будет тусным, чтобы не тратить запасы индовира». Я опустилась в кресло, не спуская с мужчины взгляда. «Или что-то изменилось?» «К сожалению, ваша светлость, насколько мне известно, священный град пока не возобновлял поставок». Пожал плечами седой мужчина, поднимаясь на ноги. «Так что да. Или вы против?» Я пыталась придумать, как начать этот разговор все то время, что шла сюда. Но даже сейчас слова не находились, и потому я рискнула. «Почему вы открылись мне, Орик?» В лоб задала я вопрос, разрушая всякую видимость того, что ничего не происходит. Тот, кого у меня не поворачивался язык назвать стариком, усмехнулся. «А почему не должен был, ваша светлость?» Он не стал отрицать, только задал вопрос в ответ. «Потому что своими тайнами я с вами не делилась». А расплывчато отозвалась в ответ. Чародей из Гулкина прищурился. «Мы многого не знаем друг о друге, миледи, но разве это повод отказываться от доверия? Я посчитал вас достойной и достаточно умной, чтобы показать то, что вы видели. И к тому же, вчера вам была нужна помощь. Это я тоже почувствовал. И не мог бросить в беде. Уж простите меня за это». Безумная мысль, которая посетила меня вчера, при свете дня казалась еще более нереальной. Но я все же спросила. «Вы оборотень, Орик?» Маг продолжал усмехаться, когда покачал головой. «Нет, миледи, я не оборотень». «Но...» — я нахмурилась. «Тот волк, о котором ходили слухи, появился сразу после появления в замке Орика. Этого же волка вчера видела и я». Видела его глаза, такие же, как у мага, когда он творил заклинание в столовой. Это не могло быть ошибкой. «Но вы видели волка», — закончил за меня маг. «Верно. Однако я не оборотень, миледи. А таких, как я, вы вряд ли слышали. Здесь я таких больше не встречал». «Расскажите?» — осторожно спросила я. «Тот волк, это ведь вы, Орик». «И да, и нет. Тот волк, с которым вы вчера встретились в парке, лишь часть меня, одна из моих душ». «Душ?» Я вцепилась в это слово, как в спасительную ниточку. «Верно, миледи. Таких, как я, называют двоедушниками. Там, откуда я родом». «А откуда вы?» Каждый новый вопрос звучал все менее уверенно. «Боюсь, на тех картах... что здесь в ходу этих земель не изображено», — покачал головой мужчина. А я буквально подпрыгнула. Так и знала, что есть еще материки. А Пифаль мне твердила: «Нету, нету, ничего больше нету». То есть я нахмурилась, стараясь понять, верно ли до меня дошло. «Вы из-за океана?» «Ну, раз у нас с вами такая откровенная беседа завязалась», — кивнул он, «Да. В свои 16 я пробрался на отбывающий корабль. Не знаю, куда он шел. Я сбегал. Мы попали в шторм, я выжил только благодаря магии. Ну и обломкам корабля. Меня вынесло к берегу, а берег оказался чужим. Там, откуда я родом, об этих землях тоже ничего не знали». «И вы не хотели вернуться?» — полюбопытствовала я. «Я нашел свой дом тут, миледи», — осторожно отозвался мужчина. «Путешествовал, потом осел в деревушке. Стал сумасшедшим магом из башни. Как-то так». «Я бы очень хотела послушать вашу историю жизни», — зачарованно прошептала я. «Мне кажется, она очень и очень увлекательна». «Возможно, как-нибудь в другой раз, ваша светлость. Все же сейчас мы говорим о вас». «И да, и нет», — встрепенулась я, стараясь вернуться к нужной теме. «Вы сказали, что вы двоедушник. Как это?» Название, произнесенное чародеем из Гулкина, отозвалось внутри меня. Я тоже была в некотором роде двоедушником, вмещала в теле две души. Но соизмеримо ли это с тем значением, которое вложил в название Орик? «Верно, миледи, в моем теле две души, человеческая и звериная. Но я не меняю личину, как оборотни, я просто могу стать волком, освободиться от оков человеческого тела, оставить его спать». И стать волком, бороздить просторы, охотиться, наблюдать — это невероятное чувство. И я даже не знаю, как вам описать это словами. У меня нет таких слов, чтобы объяснить это состояние. Я приуныла. Это было не совсем то, о чем я подумала. Многое сказанного было непонятно. А еще, кажется, вы заметили, мне не нужен индовир. Я растерянно кивнула. На всех занятиях до бунта в Священном Граде на столе стоял только один флакон для меня. Но до сегодняшнего дня я была уверена, что причина кроется только в том, что Орик принимает его заранее, а тут... «Но откуда тогда вы черпаете силу?» — нахмурилась я. «Из связи двух душ. А индовир для меня это как наркотик, я пробовал. Да, он дает силу, но для меня она губительна. Не знаю, в чем разница между нами. Мое тело не воспринимает этот источник энергии. Но хватит обо мне, право», — произнес Орик. «Давайте о вас. Я вижу, что ваша душа тоже не в целости. Но вы ведь здешняя. Вы не можете быть такой же, как я. И та сила, которую вы применили в столовой, тоже была не вашей. Я это почувствовал. Все помещение было укрыто моей силой. Я дерзко надеялся на то, что смогу удержать гостя герцога». «Глубокий вздох, Алина. Сейчас понадобится вся сила воли, которая только есть». А Орик тем временем продолжил. «Я думаю, вы уже поняли, что произошло. Мы обсуждали это с вами на одном из занятий». «Эмоционально нестабильный маг более уязвим», — кивнула в ответ. «Вот только поняла я это только сейчас. Вчера же поведение Орика показалось мне просто игрой, и я была слепа». «Верно. Но я подвел его светлость, потому что моих сил оказалось недостаточно для удержания. Зато достаточно для того, чтобы ощутить в вас присутствие другой сущности», — осторожно проговорил мужчина. «И, возможно, вам нужна моя помощь, миледи, если не сочтете это за дерзость, конечно». «Сейчас». «Я...» Голос осип. «Я тоже не здешняя». Это признание звоном ударило по ушам. «Но не в том смысле, как вы, Орик», выдохнула, добавив. «И я бы не хотела говорить об этом. Но да, мне нужна ваша помощь. Вы правы, у меня тоже есть. Тоже можно...» «Ваша светлость...» Орик поджал губы, вздохнул. «Я знаю, насколько сложно довериться кому-то, а рассказать секреты. Но я не прошу об этом. Скажите только, знаете ли вы, как вам помочь и что с вами происходит? Я ощутил лишь другую сущность, вас, другую силу». «Знаю и то, и другое. Но мне для этого нужна магия некромантии». Чародей из Гулкина прищурился, глядя на меня с сомнением. А я только сейчас осознала, что разболтала этому человеку куда больше, чем говорила хоть кому-то в этом мире. Никто, кроме Адель, не знал обо всем этом. И так страшно внезапно стало. Так, да дрожи в руках. Если Орик шпион герцога, если он попытается мне навредить, что я смогу? Заставить их всех остановиться? Опять прибегнуть к этой проклятой силе, с которой родилась Адель? Боги, нет, я не хочу ею пользоваться. Она мне противна, она ужасна. И она пугает меня той властью, которую может подарить. Некромантия не самый сильный мой поток, миледи. Тем временем произнес чародей, будто обдумав услышанное и найдя решение. Но я могу постараться научить вас тому, что могу. Какая цель должна быть у этих чар? Вы правы, Орик. То, что вы почувствовали, во мне две души. Отрешенным голосом произнесла я, будто наблюдая за собой со стороны. И вторую нужно отселить, найти тело и освободить. Маг смотрел на меня несколько долгих секунд перед тем, как кивнуть. «Я вас понял, ваша светлость. Не думаю, что это невозможно, но опасно. Для начала нужно охватить хотя бы азы. Время у нас есть». Боюсь, Орик, оно заканчивается. Глава 26. В кабинете герцога Этьенского. Что ты можешь сказать? Лорд и Эйтон не принял приглашение генерала и не сел в кресло, он остался стоять. Военная выправка, дорожный мундир и суровый сухой взгляд. Советник всегда умел держать эмоции при себе, но сейчас они то и дело норовили вырваться и продемонстрировать куда больше, чем мужчина мог сказать словами. Ваш приказ был выполнен, ваша светлость. Если лорд Авиньо впал в немилость по каким-либо причинам, почему он встречался с Сеттером? Что могло связывать этих двух после того, как корона отвернулась от Устина? Возможно, Сеттер пытался уговорить его отречься от идеи поддержки новой веры, хотя он бы скорее его убил. Или планировал, но не успел это сделать. Когда, говоришь, было опечатано имущество рода Давиньо? Несколько дней назад, ваша светлость. Тогда Сеттер еще не имел оснований для устранения. Возможно, нам все же стоит поговорить с лордом Давиньо. Отправьте приглашение Устину. И я хочу его видеть. Военный советник кивнул. Он не хуже герцога понимал, что враг его врага, если не друг, то точно союзник. Осталось только разобраться с истинными причинами действий Устина де Виньо и уже исходя из этого принимать решение. А что с волнениями, ваша светлость? Я не могу силой заставить людей верить в богов. Сила только еще больше отвернет их. Для этих целей существуют храмовники. Пока эти волнения не перешли в плоскость насилия, мы ничего не будем предпринимать. Вы уверены? Лорд и Эйтон впервые был не согласен с приказом своего господина и потому уточнил. Хорошо. А что бы ты сделал в этой ситуации? Вернул ему вопрос Роналд. Мечом и плетью заставил людей верить в богов? Я не знаю, ваша светлость. Это не дела власть имущих, покачал головой герцог. Ему не нравилось то, что в его землях вновь неспокойно. Но он уважал решение людей, которые ответили богам обидой на обиду. Это дела богов и храмовников. А если это вновь прогневит богов? Это мы с тобой понимаем, чем это может обернуться. Но если боги настолько же мудрые, как о них говорят в сказаниях, любовь народа они захотят вернуть отнюдь не кровопролитием. А если именно им, тогда люди правы. Такие боги не заслуживают поклонения. Военный советник тяжело вздохнул. Это было не его поле боя. На нем он чувствовал себя неуверенно, будто на незнакомом болоте с завязанными глазами. Я оставил своих людей. В случае чего они урегулируют бунт и вернут спокойствие военным методом. До тех же пор они просто наблюдатели. Хорошо. Карать за веру безрассудно. А вот наказания за разбой и преступления не обойдут стороной людей любой веры. Именно так рассуждал Роналд Этьен. Хотя, на взгляд герцога, здесь хромала логика правил. Все же, раз король не может управлять приверженцами другой веры и не в силах их наказывать по правилам и указам, то почему герцог должен иметь такие привилегии? Тряхнув головой, Роналд отогнал от себя эти мысли. Наверняка он знал только одно – такой прецедент был лишь единожды, когда появился культ друидов. Но они просто ушли, не стали продвигать свою веру и вербовать людей. Обосновались в вольных городах и в землях болотных народов. А значит, стоило услышать позицию тех, кто представлял интересы богов на земле. Но с храмовниками я все же хочу поговорить. Да, ваша светлость. Лорд и Эйтон рывком поклонился, прижав руку к поясу. «Я могу идти?» «Да, иди». Дверь за военным советником закрылась ровно для того, чтобы в следующую минуту в нее постучали. А потом на пороге появился чародей из Гулкина. «Ваша светлость!» Мужчина поклонился. «Проходите, Орик». Герцог встал, жестом пригласил того внутрь. «Рад, что вы здесь». «Я хотел бы извиниться перед вами, ваша светлость, за то, что вчера не смог оправдать ваши ожидания». «В этом нет вашей вины», — покачал головой мужчина. «Увы, мы недооценили противника, а ваши чары были сильнее, и ваша игра тоже». «Благодарю, милорд». Чародей прошел кресло, опустился в него. «Не хочу показаться грубым, но попрошу вас поспешить. Чем еще я могу быть полезен?» Роналд не оскорбился, сел и открыл верхний ящик письменного стола. Достал два свертка и передал их чародею. «Орик, что вы можете сказать об этих вещах?» Чародей вытащил вначале цельную медную печать для бумаг, затем осколки печати. «Вы хотите, чтобы я их сравнил?» полюбопытствовал волшебник, рассматривая два куска металла. «Да». Чародей из Гулкина кивнул. Ему не потребовалось много времени, чтобы внести вердикт. «Они разные. Точнее, были разными, но очень похожими. И если бы воздух не цеплялся за немного неровные края, различить это было бы невозможно». Роналд нахмурился. Не такого ответа он ожидал. Точно не такого. «Скажите, Орик, «А сможете ли вы сказать, кому принадлежали эти печати?» Чародей нахмурился. «Увы, это будет сложнее, милорд. Для ответа на эти вопросы мне понадобится куда больше сил, материалов и времени». «А вы сможете это сделать, если я дам вам все это? Сколько потребуется индовира?» «Индовир мне не нужен для ритуала», — осторожно отозвался Орик. «Но готовы ли вы ждать ответ дольше 20 дней?» Роналд уже начинал догадываться, как все обстояло на самом деле. Но нужны были подтверждения. На одних домыслах далеко не уехать. «Я и так уже много ждал. Подожду еще. Если за эти 20 дней я сам не найду ответы на свои вопросы, вы мне очень поможете. Что вам еще потребуется для ритуала?» «Я составлю список, ваша светлость, с вашего позволения». «Конечно». «Это все? Или от меня потребуется что-то еще?» «Я благодарен уже за то, что вы мне помогаете, Орик. Скажите только, я слышал, что сегодня моя супруга посетила ваши уроки. Как ее успехи и самочувствие?» «Она в полном порядке», — не моргнув, солгал чародей. «Но если позволите, ваша светлость, я бы хотел дать вам совет, как человек, который прожил уже большую часть своей жизни». Герцог кивнул. «Спрашивайте о самочувствии женщины у самой женщины и о ее делах. Это правильно. Это правильнее». Роналд хмыкнул, дернув уголком рта. «Спасибо за совет, Орик. Он ценен». Алина Невская, леди Этьен. «Лана, я бы хотела извиниться». Я остановила девушку этими словами во время обеда. Она суетилась, пыталась навести порядок в покоях. То открывала окно, то закрывала его, пытаясь удержать баланс между свежестью и теплом. «О чем вы, миледи?» Камеристка замерла и непонимающе на меня посмотрела. «За что вы извиняетесь?» Она не помнила. Они все не помнили о том, что я на них повлияла. Интересно. Сеттер тоже? Он тоже не понял, что произошло и почему его магия не подействовала. «Просто хочу извиниться». Я мягко улыбнулась ей. «Надеюсь, ты меня простишь?» «Мне не за что вас прощать», — жизнерадостно отмахнулась девушка. «Вы меня не обижали?» «Если бы это было на самом деле так, Лана, ох, если бы это было так!» «Вы еще чего-то желаете?» Девушка не стала заострять внимание на моих извинениях. Вновь зажглась жизнелюбием и в который раз открыла окно. «Нет, ты можешь быть свободна». Я покачала головой и бросила взгляд в сторону окна. Солнце только качнулось в сторону запада, направляясь с самой верхней точки в небосводе. У меня было еще полдня на дела, которые я не хотела делать. Я не хотела видеться с герцогом, потому что он бы точно начал меня расспрашивать. Не хотела выходить в парк, чтобы ни с кем не встретиться. Я хотела заниматься магией и изучать некромантию, чтобы как можно быстрее избавиться и помочь Адель, чтобы избежать еще и этой опасности. Но Орик был занят. Следующий урок назначен был только на утро грядущего дня. Потому я дождалась, пока за Ланой закроется дверь, почесала татуировку, которая гарантировала, что принцесса Флемур не посмеет навредить мне, даже с новыми знаниями, и взялась за книгу по некромантии. В ней оставалось еще много материала, который стоило разобрать. Пожалуй, именно этому я и собиралась посвятить остаток дня. Да только стоило устроиться в кресле, как в дверь постучали. «Да?» Я со вздохом опустила книгу на колени, пряча обложку. Петли скрипнули, на пороге появился Роналд Этьен. «А я?» Поэтому даже не удивилась. Удивилась я совершенно другому. Сейчас я не испугалась, не отпрянула. Не появилось у меня мысли, как же поскорее избавиться от мужчины, что вновь оказался на пороге спальни. Многое изменилось с последнего его прихода сюда. Я готова даже поклясться, что сейчас он точно не станет рассказывать мне ничего о супружеском долге и необходимости закрепить этот брак. «Ваша светлость!» Роналд не спешил входить, склонил голову. «Позволите?» «Проходите». — разрешила я, убирая книгу и заталкивая ее между собой и больцем кресла. Пол тихонечко скрипнул под подошвами ботинок. Герцог сделал внутрь два шага, закрыл дверь и остановился. Окинул меня взглядом, вздохнул. «Может, позвать Лану? Желаете чая?» — поинтересовалась я. «Нет, спасибо», — качнул он головой. «Я зашел поинтересоваться вашим самочувствием, Адель, вашими делами». «Все в полном порядке», — уверила я его. «Вам не о чем переживать, ваша светлость». Мужчина хмыкнул, дернул уголком рта. «Боюсь, причин для переживания у меня еще много. Но сейчас я бы хотел узнать, нужно ли вам что-то и...» Он показался мне растерянным. Впервые за все время герцог будто бы не знал, что сказать и как себя повести. Но это могло мне только показаться, потому что в голове просто не укладывалось, что этот человек может растерять всю свою силу духа. «Со мной все в порядке», — повторила я уже куда более уверенно. «И я хотел извиниться», — произнес он почти одновременно со мной. «За то, что подверг вас опасности. За то, что не посвятил в план. И я допустил ошибку, пытаясь усыпить бдительность Сеттера и... Прошу вашего прощения, Адель». «Я вас прощаю», — кивнула, надеясь, что дальше разговор не зайдет. Да и прощать его мне было особо не за что. Если бы меня там не оказалось, Сеттер бы сбежал, а так... Ронал будто бы прочитал это по моему лицу. «Когда вы будете готовы обсудить все произошедшее, Адель?» Вот и пропала вся растерянность в его взгляде. «А когда бы вы хотели об этом поговорить?» Мой голос прозвучал обреченно. «Обсудить нам нужно многое», — отметил муж. «И я надеюсь, что вы сами начнете этот разговор, когда будете к этому готовы». Он меня удивил. Не такого ответа я от него ожидала, поэтому просто кивнула. «Хорошо. Ваша светлость, только скажите, вам удалось узнать что-то от Сеттера?» Я подалась вперед. «Почему он был здесь и кто он на самом деле?» «Это вы уже начинаете наш разговор?» С усмешкой поддел меня мужчина, а потом посерьезнел. «На самом деле кое-что узнать удалось. Но это и в самом деле часть одного большого разговора, Адель. Не знаю, насколько вы сейчас готовы слушать длинный рассказ. Скажу только, что он пролил свет на нападение в стенах этого замка». Меня будто током ударило. Значит, я не ошиблась. Мне не показалось. Это действительно была его магия. «Это он убил Пифаль», — произнесла я без намеков на вопрошающие интонации. Подтвердила понятное вслух. Роналд кивнул. «Да, в ту ночь именно он был в замке». «Значит, моей смерти желает король», — хмыкнула я, особо ничего не ощутив. «Но король был мне чужим. А вот каково сейчас Адель? Девчонке, которая особо-то и отца не знала, понимает, что именно он хотел ее убить». «Мне жаль», — качнул головой герцог. «Не стоит, милорд. Не скажу, что меня это удивляет. У вас нет объяснений, почему королю это может быть выгодно?» «Боюсь, это тоже часть большого заговора», — опять ушел от ответа герцог Этьенский. «В двух словах я не смогу объяснить свои мысли». «К долгому разговору я готова не была, не сейчас». «Я рад, что вы хорошо себя чувствуете», — отметил Роналд, резко заканчивая этот наш непонятный разговор. «Если вы не возражаете, Адель, я вернусь к своим делам». «Конечно, милорд. Благодарю за заботу». Он склонил голову и вышел. Дверь закрылась за моим мужем. Возможно, мне показалось, но в последнюю секунду на лице герцога мелькнула досада. Вот только я его расстроила, или он сам себя, сказать с уверенностью я не могла. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Но, ваше величество!» — Голос принцессы сорвался. Шарлин отступила на шаг, не в силах поверить, что услышала от отца именно эти слова. «Это мой приказ». Тейрен Флемур даже не взглянул на дочь, вернулся к бумагам. На столицу опускался вечер, в кабинете короля медленно разгорались магические светляки под самым потолком. Настроение у повелителя было хорошим, несмотря на то, что его дочь стояла напротив и с трудом сдерживала слезы. «Вы не можете так со мной поступить!» — прошептала она, глядя на человека, которого всю жизнь называла отцом, который ни разу за всю жизнь не смел повысить на нее голоса, который всегда был примером для подражания. Шарлин безумно любила отца, старалась пропускать мимо ушей все злые сплетни, что клубились вокруг него, и практически никогда не поддерживала брата в тех демонстративных бунтах, что он устраивал. Но после короткого разговора в отцовском кабинете глаза у Шарлин открылись. И это настолько ошарашило девушку, что она не знала, как теперь быть. Мир для нее изменился в мгновение. В то самое мгновение, когда ее отец под личиной короля подписал документы о том, что с этого дня леди Шарлин Флемур является невестой высокопоставленного лорда из королевства Смиф. «Они ведь даже не люди!» — предприняла она слабую попытку воззвать к благоразумности короля. «Отец, прошу вас! Я не хочу стать женой ящероголового монстра! Умоляю вас!» Шарлин на негнущихся ногах кинулась вперед, вцепилась похолодевшими пальцами в столешницу письменного стола. Но король и бровью не повел, не отреагировал на истерику своего второго ребенка. «Ты слишком засиделась в замке», — холодно произнес он. «Тебя давно пора было отдать замуж. Но ведь аристократы Флемура тебе не по душе. А знать Авеля тебя не радует, дочь. Это твои слова. Все эти годы ты упорно отказывалась от брака. Хватит! Это мое последнее слово. Тебе пора завести семью». Шарлин отпрянула, в ужасе глядя на отца. «Я не пойду за Смифца», — прошептала она дрожащим голосом. — Я лучше умру. — Хорошо, — спокойно отозвался Тейрен Флемур. — Знаешь, какая башня замка самая высокая? Или подсказать? — Отец, я умоляю, — прошептала она, теряя последнюю надежду. Его Величество не отреагировал. Он был целиком и полностью поглощен документами. Мужчина собирался за сегодня решить все оставшиеся вопросы, чтобы завтра отправиться на охоту с чистыми мыслями. Наконец сбросить себя хотя бы ненадолго пыль замка. Давление стен. Он не отреагировал даже на то, как захлопнулась дверь за его средним ребенком. Договорной брак был не только прихотью короля, но и необходимостью. Сейчас ему как никогда нужны были новые союзники и ресурсы. Потому что совсем скоро мертвые земли падут под натиском его армии. Совсем скоро Флемур станет могущественным королевством. А пока ему нужна поддержка одной из самых воинственных стран, если Тейрен желает воплотить все свои планы в жизнь. И доказать, наконец, богам, что все, что он делает, ради них. Даже то, что сейчас он идет против их слова, тоже ради них. Эти земли многие тысячелетия принадлежали богам. Так пусть же они к ним вернутся. Вновь станут территориями, на которые может ступить нога не только человека, но и бога. И, может быть, тогда... Да разве могут боги быть против его замыслов? Ведь даже сам Священный Град, обитель храмовников и магов, на его стороне. О да, Тейрен Флемур собирался воплотить в жизнь грандиозные планы. И был уверен, что все идет так, как задумано, до того момента, как в дверь его кабинета постучали. Доклад шпиона был коротким и неутешительным. Король слушал молча, не кивал, не спрашивал. Даже, казалось, не моргал, когда ему сообщили о том, что Сеттер погиб. «Что еще известно?» Это был первый вопрос, который он задал после того, как шпион замолчал. «Больше ничего, Ваше Величество, но я могу поручиться за Сеттера. Он не проговорился бы о ваших тайнах, ни об одной». «Можешь поручиться?» Злость захватила правителя. А еще что ты можешь сделать? Может быть, призвать его дух и узнать, что случилось в землях герцога Этьянского?» «Нет, ваше величество». Шпион побледнел. «Такого я не могу». «Тогда не говори того, о чем не знаешь», — обрубил мужчина. Отвернулся и, глядя в окно, прошипел. «Герцог знает. Он все знает. Вначале Мелани, теперь Сеттер. Он уничтожает моих людей одного за другим». Его величество ударил по столу ладонью и встал. Он смотрел на шпиона, решая, что предпринять. Отправить ли за лордом Давиньо еще одного наблюдателя? Наплевать ли на то, что леди Мелани оставила улику в доме Этьенского? Печать была важна, но не настолько, чтобы потерять еще одного человека, которому король мог бы доверять. «И есть у меня одна идея». Неожиданно даже для самого себя протянул Тейрен Флемур. Шпиону показалось, что монарх смотрит сквозь него, хотя это и не было такой уж неправдой. «Я слушаю, ваше величество», — с готовностью отозвался мужчина. «Что я могу сделать?» Его величество усмехнулся и заговорил. А пока в кабинете короля рождался новый план действий, принцесса Шарлин в другой части замка распахнула дверь в столовую. «Я его ненавижу!» — воскликнула девушка, совершенно не собираясь подбирать слова. В столовой, помимо ее матери и брата, находились еще и слуги. Они тоже слышали сказанное принцессой и могли донести на нее королю. Но сейчас Шарлин было все равно. Ведь такого удара, какой нанес ей отец, она просто не ожидала. «Дорогая, будь сдержаннее!» — осадила ее королева, но в глазах поселилась печаль. Вивьен Флемур и подумать бы не могла еще каких-то 30 лет назад, что все ее будущие дети будут ненавидеть ее возлюбленного. Она бы не могла подумать, что и сама будет его ненавидеть. «Брат, молю тебя!» Шарлин не отреагировала на слова матери, подскочила к старшему брату и упала перед ним на колени, сминая подол платья. Схватила его за руку и заглянула в глаза. «Не позволь ему это сделать! Брат, прошу! Ты...» «Все вон!» Королева окинула взглядом слуг, которые на какое-то мгновение забылись, отвлеклись от своих дел. Это-то их и выдало. Это и не укрылось от зоркого глаза королевы. Но Шарлин сейчас было совершенно плевать. Она не стала дожидаться, когда в столовой не останется лишних ушей. Продолжила обращаться к Калиту. «Он желает отдать меня за Смифца! Ты только представь, Смифца!» Подписал бумаги. «Брат, умоляю тебя, я лучше умру, чем отправлюсь в засушливую, покрытую пустынями страну и стану женой какого-то ящера!» Принц со вздохом сжал ладонь сестры. И только когда двери закрылись за последним из слуг, сказал. «Милая сестрица, что я могу сделать?» Калет бросил взгляд в сторону королевы, но Вивьен молчала. Она, как никто другой, знала, что в таких вопросах слова мало что решают. Они не дадут результата. А вот по поводу действий стоило бы подумать. «Уговори его!» Голос Шарлин дрожал от слез. Она продолжала обращаться только к Калету. «Ты же знаешь, что он не станет меня слушать. Сестрица, это не выход!» «Тогда...» Она рывком вскочила, покрасневшие от слез глаза блеснули злости. «Я сбегу! Я не позволю распоряжаться собой, как разменной монетой! Нет уж! Матушка, вы же обещали, что я выйду замуж по любви!» Вивьен тоже достался злой взгляд от дочери. «Для начала тебе нужно успокоиться». Голос королевы был спокоен и холоден, несмотря на всю ту бурю, которая сейчас царила в ее душе. «Как я могу быть спокойна?» взмахнула руками принцесса. «Вы что, не слышали, о чем я сейчас говорила?» «Я все слышала, дорогая». Вивьен сделала глоток горячего чая и отставила чашечку. «Но слезы и крики не смогут решить ту проблему, с которой ты столкнулась. Только холодный рассудок и знание дела могут помочь. Так что для начала успокойся. А потом мы найдем решение этой проблемы. Человек еще никогда не вступал в брачный союз со Смифцем. Это уже неверно. Пока твой возможный жених не приехал ко двору и не подписал тот документ, на котором Его Величество поставил свою подпись. Тебе не о чем переживать. Шарлин сцепила зубы и глубоко в душе позавидовала матери. В глазах принцессы Вивьен всегда была подобна ледяной скале. Несгибаемая, холодная, сдержанная и решительная. Это вдохновляло. Это успокаивало. Принцессе понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы сделать глубокий вдох и взять себя в руки. Так-то лучше. На губах королевы появилась легкая усмешка. Теперь приведи себя в порядок и выпись намечаю. Уверена, вскоре все наши проблемы будут решены. Калет с Шарлин переглянулись, а Вивьен уже отвела взгляд. Но улыбка не сходила с ее губ, потому что все, кто посмел обидеть ее детей, должны были понести наказание. Самое суровое и жестокое. Отрапортовал лорд Иэйтон. Он вернулся с задания буквально за сутки до второго приезда Сеттера, и это было большой удачей. Оценка обстановки неутешительная, продолжил докладывать советник. Все больше людей примыкают к новой, только сформировавшейся религии. Вера в богов гаснет. Силу не применяли. Я переговорил с несколькими доверенными лицами. И сейчас я могу назвать вам имя человека, который стоит у истоков этого движения. И кто это? Роналд помассировал пальцами переносицу. Лорд Давиньо, ваша светлость. Герцог даже не удивился. Последнее время Устин Давиньо фигурировал практически во всех делах и во многих заговорах. И как ему удалось довести все практически до бунта? «Боюсь, ваша светлость, его заслуги в этом практически нет», — покачал головой военный советник. «Народ недоволен тем, что устроили боги. Было достаточно только сказать несколько слов, и все сложилось так, как сложилось». «И какова тогда истинная роль лорда Давиньо в этом?» «У меня есть предположение. Если позволите, я могу им поделиться». «Конечно». «Дошли вести, что корона опечатала имение Давиньо», — ответил лорд Иэйтон. «Сейчас мы проверяем эти сведения, однако, если они подтвердятся, это будет означать только то, что лорд Давиньо больше не в милости у короля». «А смена веры ему только на руку», — с прищуром протянул Роналд. «Ведь в таком случае король теряет возможность наказывать человека, который больше не является его подданным, так как не относится к единой религии. Ох уж эти мне помазанники божьи!» «Верно, ваша светлость!» Военный советник кивнул. «Осмелюсь предположить, что не стоит прекращать слежку за лордом Давиньо. Возможно, он выведет нас на более точные ответы или на своих прошлых союзников». «Тогда кое-что не складывается», — покачал головой герцог, уходя в собственные мысли. Глава 27. Алина Невская, леди Этьен. Записка, обнаруженная утром, меня порадовала и успокоила. Потому как Адель воспользовалась возможностью связаться со мной не только для того, чтобы передать важную информацию, но и чтобы поблагодарить. Поблагодарить за то, что я пытаюсь помочь ей освободиться, за то, что с таким рвением нырнула в изучение некромантии, а закончила она свое обращение строчками, которые до сих пор не шли у меня из головы. «Я не удивлена. Папочка поступил так же, как и всегда», — писала она, подразумевая новости о том, что именно он стоял за покушениями на ее жизнь. «Но мне приятно, что ты подумала о моих чувствах. Все еще не перестаю восхищаться твоим человеколюбием, дорогуша». Выше шло описание ритуала некромантии, который она пыталась провернуть. Домыслы о том, где можно искать более конкретную информацию и уточнение, какие части можно сделать с помощью той силы, что проснулась во мне, благодаря присутствию чужой души. «Скоро мы разберемся с этой проблемой, принцесса», — прошептала я, переписывая ее знания и домыслы в блокнот. «Обязательно разберемся». И с боевым настроением отправилась на занятия с Ориком. Некромантия давалась сложно, как мне, так и чародею из Гулкина. Казалось, мы оба пытаемся обуздать эту ветвь чар. Но только если я пыталась использовать азы и заклинания, которые указывались в книгах, Орик же все делал как-то иначе. Двойдушник поделился со мной несколькими секретами того, как ему удается пользоваться магией. И это было поразительно. Орику не нужен был Индавир. Он черпал силу из связи со своей второй душой, душой волка. Этот же волк помогал ему с сотворением магии. Это было что-то вроде голоса в голове, который помогал находить верное решение посредством чароплетения. Звучало немного безумно, но я старалась думать не о том, как колдует мой учитель, а как колдовать мне. Пока мы только пытались воззвать к этой силе, которую вполне можно было назвать стихией смерти, и пока успехи были призрачны. Орик, я задала этот вопрос после одного из занятий. Скажите, а ваша связь с душой волка, она может вас убить? Чародей удивленно вскинул брови. Нет, ваша светлость, она делает меня только сильнее. Убить меня могло кое-что другое, но об этом не сейчас. Он не стал спрашивать у меня, что породило такой вопрос, но, скорее всего, догадался. Потому что на следующем занятии мне было предложено перейти к практике. «Мне кажется, вы готовы», — подбодрил меня чародей. Я недоверчиво покосилась на мужчину и закусила губу. Практика — это хорошо, но и страшно. Все же некромантия — это не какая-то стихия воздуха. Максимальный вред, который я могла нанести последней, поломать всю мебель в комнате, если не удержу силу. А вот с некромантией — это ведь смерть, воскрешение и духи. С чем тут вообще можно практиковаться? «Давайте попробуем вот это заклинание», — предложил Орик, открывая книгу, которую я принесла. «Заклинание призыва». «Вы думаете, это хорошая идея?» С сомнением поинтересовалась я. «Вам нужно чувствовать эту силу, ваша светлость, если хотите провести ритуал», — вздохнул чародей из Гулкина. «Это самое простое заклинание из всех». Я кивнула. Описание нужного ритуала у меня было, да только меня это не утешало. Ведь если сравнивать то, что нужно, с тем, что я умею, пропасть будет огромной. Согласившись с Ориком, я прикрыла глаза и воззвала к силе, чтобы в следующее мгновение ощутить липкое холодное касание призванной мощи к коже и произнести заклинание. Сердце бешено колотилось, руки похолодели. Если бы Роналд знал, чему я тут на самом деле учусь, вышвырнул бы нас вместе с Ориком за стены замка. Да только с герцогом я пока не говорила. И дело было не только в том, что он сам дал мне время на то, чтобы собраться с мыслями. Сам герцог был чертовски занят. Сегодня, к примеру, я видела в стенах замка храмовников, которые были приглашены Роналдом для какого-то важного разговора. Вчера только уехали купцы из Тавкаена. А кого ждать завтра оставалось для меня загадкой. Заклинание тем временем сорвалось с губ и осело противным ощущением в воздухе. Он будто бы стал на мгновение плотнее, а потом это чувство исчезло. «Ну что?» — я покосилась на Орика. Чародей с таким же непониманием посмотрел на меня. «Вы кого-то видите, миледи?» Я даже для уверенности обвела взглядом помещение и покачала головой. «Нет». «Значит, не получилось», — вздохнул Орик и закрыл книгу. «Я посмотрю это заклинание до завтра. Возможно, там какая-то ошибка». «Хорошо, что дальше?» «Ничего, ваша светлость, вам нужно отдыхать. Вы за сегодня потратили много сил». «Орик, не нужно меня щадить», — попросила я, не сдвинувшись с места. «Мне нужно, чтобы эта магия мне подчинялась. Я не солгу, если скажу, что от этого зависит моя жизнь». «Я все понимаю, ваша светлость». Орик со всей серьезностью отнесся к моему последнему заявлению. «Но магия смерти слишком тяжелая, чтобы учить ее с наскоку. Мы и так сейчас добираемся до самой верхней грани. Уж поверьте, я могу видеть, на что вы способны и сколько сил тратите». В подтверждение его слов радужка чародея вновь пришла в движение, как тогда, когда он понял, что мне нужна помощь, и предложил ее. Сейчас вам стоит отдохнуть или заняться другими делами. А завтра мы вернемся к обучению». «Хорошо». Я разочарованно вздохнула и встала. Сил я сейчас ощущала в себе столько, будто была готова горы свернуть. Но спорить с двойдушником не стала. Это все равно ничего не дало бы. К тому же дела у меня еще были. Распрощавшись с Ориком, я уточнила время нашей завтрашней встречи и отправилась пить чай с лордом Фингаром. И пусть из головы не шло все то, что было связано с некромантией, мне нужно было разбираться не только с внутренними проблемами, но и с внешними. Советник герцога ждал меня в своем кабинете. Бумаги и записи были готовы. Попивая ароматный чай, мы с головой погрузились в обсуждение того, что можно сделать для процветания земель. «А что с рыбным хозяйством?» Я постучала пальцем по карте. «Да, я слышала о монстрах и подводных жителях. Но кто они? Насколько опасны?» Воображение тут же нарисовало лохнесское чудовище или кракена. «Рыбаки промышляют», — кивнул мужчина. «Но одиночками и в местах, которые зарекомендовали себя как безопасные. Рыбные фермы строить, не знаю, миледи, это и затраты, и риск». «Все сейчас будет затратами и риском, если мы хотим что-то изменить», — вздохнула я. «Без вложений не бывает прибыли». «Сборщики налогов вернутся через 10 дней», — поделился вестями мужчина. «Тогда мы будем понимать, что с казной герцогства и какими ресурсами вы вообще располагаем». «Хорошо», — я кивнула. «Тогда предлагаю сначала рассмотреть варианты, при которых затраты будут меньше. Как насчет...» Я накидывала идеи, лорд Фингар что-то принимал, что-то отклонял, потом предлагал что-то от себя. Говорят, что истина рождается в споре. Мне же кажется, что рождается она в дискуссии. Последним вопросом был все тот же фонд. Сейчас, возможно, было не лучшее время для столь масштабных проектов, которые не в состоянии принести прибыль. Но я не могла отделаться от этой идеи. Пусть это не то мероприятие, которое будет пополнять казну, зато оно будет улучшать жизнь подданных, а это дорогого стоит. Но лорд Фингар так и не смог придумать ничего, что могло бы привлечь аристократов к благотворительности. Все его идеи были слабы. Зато во время этого разговора идея родилась у меня. «Прошу прощения!» Я вскочила так резко, что случайно задела стол. Опустевшие чашки зазвенели. «Мне нужно бежать, я кое-что придумала!» «Конечно, ваша светлость!» Лорд Фингар вскочил следом. «Расскажете?» «Если это сработает», — кивнула. «Но для начала мне нужно в Тавкаен». Советник герцога больше не стал меня задерживать. И я пулей вылетела за дверь. Лана ждала в коридоре и чуть не подпрыгнула. «Прикажи седлать лошадей», — обратилась я к ней, поспешив в комнату. «Потом переоденься, мы едем в Тавкаен». «Может, лучше к карету?» — на ходу уточнила камеристка. «Верхом быстрее», — отказалась я, бросив взгляд в окно. Солнце уже перевалило за середину, а с банкиром я хотела поговорить сейчас же. Мне казалось, что если я решу хотя бы одну проблему, остальные последуют за ней. Клубок начнет разматываться. Нужно только дернуть за нужную ниточку. Именно это я и сделала, через какое-то время шагнув в кабинет главы банка. «Лорд Франтье!» — я открыто улыбнулась. «Леди Этьен, проходите!» Мужчина был, как всегда, сама любезность. «Я уже приказал подать чаю. С чем вы к нам на этот раз? Наверное, какая-то очередная интересная идея». Он усмехнулся, а в глазах заблестели хитринки. «Не без этого». Опустилась в кресло напротив и улыбнулась. «Я к вам с деловым предложением, лорд Франтье. Скажем так, услуга за услугу». «Я внимаю, леди Этьен», — с готовностью подтвердил мужчина, занимая свое место. «Нам уже сейчас стоит заняться подготовкой документов». «Для начала я бы хотела, чтобы вы послушали и приняли решение», — качнула головой. Лорд Франтье кивнул, а я заговорила. Мое предложение было проще простого. С этого дня все клиенты банка будут получать дополнительное предложение, а именно повышенный процент на вклад под годовой депозит, и если до этого они внесут сумму, нижняя граница которой не должна быть ниже 500 золотых в казну фонда помощи жителям герцогства. В ответ на эту услугу я же соглашаюсь на понижение тех процентов, что были указаны в договоре со мной, что уменьшит мою прибыль, но сыграет на руку банку. А также обязуюсь в случае необходимости рассматривать жалобы клиентов банка в своем фонде в первую очередь. Если уж у нас не получилось подтолкнуть богачей к благотворительности, мы подтолкнем их к выгодной сделке. К тому же, добавила я, делая глоток чая, часть средств фонда мы можем держать в ваших ячейках, лорд Фингар, чтобы деньги работали. Либо же и вовсе открыть счет фонда, тогда вся казна будет находиться под вашим чутким контролем. Что скажете? Протянул мужчина, так и не притронувшись к своему напитку. На лбу банкира проявилось несколько морщин, он молчал. Я дала ему возможность все обмозговать и сделала глоток чая, дожидаясь вердикта. «Мне нужно сделать расчеты», — наконец произнес мужчина, выпрямляясь. «Если вы позволите, ваша светлость, я бы хотел дать ответ завтра». «Конечно», — я не стала спорить, встала. После того, как мужчина на ажиотаже подписал документ, по которому мне причитались просто бешеные проценты, я прекрасно его понимала. «Я буду ждать от вас ответа». «Благодарю», — лорд Франтье вновь улыбнулся. В таком случае завтра я направлю к вам своего человека. Буду с нетерпением ждать. Из банка я выходила с улыбкой. Пусть сейчас мне не сказали твердого «да», я была уверена, что банкир не откажет. Несмотря на то, что ему придется повысить процент вкладчикам и заниматься навязыванием новых условий, выгода куда больше. И если на словах его не убедило снижение моих процентов и содержание большой суммы золотом в стенах его хранилища, то на бумаге точно убедит. Лана дожидалась меня на улице вместе с охранным конвоем. На город медленно опускался вечер. Воздух становился холоднее. Дней через 10 можно будет с уверенностью сказать, что лето уступило место осени. Люди вскоре займутся сбором урожая, приготовлением заготовок к зиме. Я вздохнула, стараясь не думать о том, что уготовила эта осень мне, и прошла к своей лошади. Снежинка прядала ушами, жевала удила и всячески показывала, что стоять на месте ей совершенно не нравится. «Ваша светлость в замок?» — поинтересовался один из воинов. После небольшой прогулки. В воздухе пахло свежестью и приближающимся дождем. Косые лучи окрашивали небо в яркую медь, затемняли пушистые облака. И это дарило какое-то умиротворение, которое хотелось продлить хотя бы на полчаса. «Конечно». Мужчина спрыгнул на брусчатку, подхватил свою лошадь под узцы и протянул руку, чтобы забрать у меня поводья снежинки. Лана подстроилась под мой шаг, и такой процессией мы двинулись по улицам Товкаена. Я ловила взгляды гуляющих аристократов. Кто-то узнавал и кланялся, кто-то хмурился. Все же мой наряд подходил больше для конной прогулки, а не для пешей. Вскоре на горизонте в лучах заходящего солнца заблестел купол храма. Если я не ошибалась, сегодня был день молитв. Но людей на площади перед храмом было слишком мало, не чита тому, что я наблюдала в день, когда приехала в первый раз говорить с богами. Может, уже все внутри? Может, жрец уже проводит сеанс, установив в центре каменной площадки маяк? Или же и досюда добрались волнения, о которых все сейчас говорят. Отвернувшись, я шагнула в сторону широкого проспекта, по которому с одной стороны ездили кареты, а с другой ходили люди. По обе стороны каменной дороги были высажены аккуратные деревья, напоминающие мне туи. Впереди виднелась еще одна небольшая, круглая площадь, в центре которой шумел фонтан. Прозрачная вода с большим напором стреляла в небо несколькими струями, а потом со звоном падала в верхнюю каменную чашу, чтобы переполнить ее и скатиться по бортикам в нижнюю. Мы почти добрались до этого фонтана, когда я увидела что-то странное, точнее, кого-то. «Лана, что, кто это?» — шепотом поинтересовалась у девушки, кивнув в сторону фонтана. Прямо на каменном бортике сидело нечто. «Да простят меня за расизм!» Я просто не знала, как назвать это существо. Огромное. Просто реально огромное. Метра, наверное, 3 ввысь, если встанет на массивные серые ноги. Человекоподобная, мускулистая, но в одной набедренной повязке, с опущенной головой, которую накрывали большие руки. — Не знаю, ваша светлость, — прошептала камеристка, сбившись с шага. — Первый раз вижу. И я замерла, рассматривая незнакомое создание. Что-то меня смущало. То ли то, что люди вокруг вообще не обращали на него внимания, то ли то, как подозрительно странно вздрагивали широкие серые плечи существа. Нашла взглядом патруль городской стражи. Они шли мимо, о чем-то переговариваясь, даже не взглянув в сторону возможной опасности. А значит, таковой не имелось. Именно такой вывод я сделала по той реакции, которую демонстрировал Тавкаен. А потом поняла, что именно меня смутило, и шагнула в сторону фонтана. — Ваша светлость! — Лана охнула, кажется, пытаясь меня остановить. Воины, сопровождавшие меня, ускорились, но не стали тормозить. Остановила я себя сама в 5 шагах от фонтана. Мне не показалось. Это существо не просто так сидело, сгорбившись и спрятав лицо в огромных 5-палых ладонях с черными ногтями. И не просто так дрожали плечи. Оно плакало. Я откашлялась. «Здравствуйте!» Плечи существа дернулись еще раз, а потом создание пошевелилось, медленно подняло огромную, круглую и совершенно лысую голову. Секунду я не могла понять, что не так. Нос вижу, большой, как картошка. Рот вижу. На самом обычном месте только контур губ отсутствует. Глаза не вижу. Потому что вместо привычных 2 на меня смотрело что-то блестящее, мутное и одно. Существо что-то забулькало, подняло огромное ручище к лицу и коснулось собственного глаза. Ровно для того, чтобы снять монокль. Обычный, блин, монокль. Создание вывернуло окуляр ровно для того, чтобы избавиться от влаги, от собственных слез. И теперь оно смотрело на меня обычным круглым глазом с темной радужкой. — Да ты добрая госпожа! — низким булькающим голосом пробормотал циклоп и всхлипнул. — И тебе здравствуй! — Перед вами герцогиня Этьянская! Приосанившись, вперед шагнул один из воинов. — Кем бы ты ни был, монстр, обращайся с уважением, герцогиня! — Я не монстр! Нотки обиды промелькнули в голосе циклопа. Говорил он медленно, растягивал слова. «Я Азок! Азок!» Он 2 повторил то, что должно было быть его именем. «Почему ты плачешь, Азок?» Я жестом попросила охранника помолчать. Я пока понятия не имела, какой интеллект у циклопа, и может ли он вообще отличать «вы» от «ты». Хотя... Насколько я знаю, болотные народы общаются иным языком, не таким, какой принят в человеческих общинах. А это значит, что Азок, как минимум, говорил сейчас на иностранном для себя наречии. «Сложно!» — пророкотал он, а из глаза вновь полились слезы. «Азок ушел! Азок пришел! Азок учился!» А теперь Азок не может найти работу. Никому не нужен Азок. А откуда Азок ушел? Поинтересовалась я с опаской, поглядывая на циклопа. Из болот, добрая госпожа. Новый знакомый попытался налепить на глаз монокль, но тот не удержался и выпал прямо в большую серую ладонь. А что, в болотах не было для Азок работы? Я сама не заметила, как тоже начала говорить о циклопе в 3-м лице. Тьфу ты! — Было работы, много работы, — покивал он. — Но Азок слышал, что в людских городах платят не только едой, а металлом. И за металл Азок мог бы купить себе все-все, даже новую стекляшку. Он продемонстрировал мне свой монокль как самую священную реликвию. «Тебе нужна новая стекляшка?» Я удержалась от того, чтобы не повторить имя циклопа. «Нет, это еще целая», — качнул массивной головой новый знакомый. «Но она же хрупкая, добрая госпожа!» Я бросила взгляд на Лану. Моя камеристка стоически держалась на месте, не спряталась за спинами бравых охранников. но была настолько бледной, насколько это вообще возможно. «А какую работу ты ищешь?» Циклоп нахмурился, посмотрел на меня и поднял руку, демонстрируя мускулы. «Азок сильный! Азок может бить! Азок может защищать! Добрая госпожа, это твои защитники?» Он так пренебрежительно кивнул в сторону воинов, что те, кажется, напряглись. «Да, Азок». «А если Азок их побьет, ты возьмешь Азокха на работу? Будешь платить металлом?» Кажется, я услышала, как кто-то из людей потянулся за мечом. «Стоять!» — шикнула на них и с улыбкой посмотрела на Азокха. «Спасибо за предложение, но мне пока не нужен новый охранник». Циклоп вздохнул, махнул огромной лапищей. «Никому Азок не нужен. И зачем Азок только шел к людям?» Мне стало жалко циклопа. «Как давно ты ел?» Новый знакомый удивленно на меня покосился. «Азок не помнит». «А что ты обычно ешь?» Продолжала я расспрашивать представителей незнакомой расы. «Кажется, Тамаш говорил, что болотные народы застряли где-то между разумными и дикими. Но пока Азок производил впечатление скорее разумного». «Лягушек, добрая госпожа, змей. Иногда везет, и мясо найти можно сырое. Трава еще хорошо хрустит. Кора плохая», — скривился он, перечисляя свой рацион. «Между клыков как забьется, так не вытащить». Я повернулась к воинам. «В ближайшую таверну. Купите свежего мяса». «Сколько, ваша светлость?» «Достаточно». Я потянулась за кошелем, который теперь носила с собой, но воин меня остановил. «Его светлость нам платит. Позвольте мне самому заплатить». Я удивленно вскинула брови, а мужчина пожал плечами, глянул на Азокха и пробормотал. «Ну, жалко же». А после, развернувшись на пятках, поспешил выполнить мой приказ. Вскоре он вернулся с огромным куском мяса и протянул его циклопу. Тот хлопнул единственным глазом и с удивлением посмотрел на меня. «Добрая госпожа, что это?» «Мы решили тебя угостить», — улыбнулась я. «Ты сам сказал, что давно не ел. Это подарок». Я благодарно кивнула охраннику. Тот же склонил передо мной голову. Глаз циклопа вновь наполнился слезами. Он недоверчиво протянул одну ладонь, в которую с легкостью поместился шмат мяса, который двумя руками передал ему воин. «Добрый защитник, спасибо! И тебе, добрая госпожа!» Ей глазом моргнуть не успела, как он отправил еду в рот. Сверкнули острые клыки, а в следующее мгновение циклоп сглотнул и смачно рыгнул, утирая рот ладони. Справившись с культурным шоком, я все же достала кошель, вытащила из него несколько монет и протянула новому знакомому. «И вот это возьми. За них ты сможешь купить себе еще мясо». «Добрая госпожа!» — взвыл циклоп, резко подрываясь на ноги. Солнце померкло, спрятавшись за широкой спиной циклопа. Кто-то из прохожих взвизгнул от испуга. А мы всей делегацией отшатнулись и оказались в тени. Лошади заржали, одна попыталась сбежать, встав на задние ноги. «Тш!» — шикнул на нее Азок. И коняшка успокоилась. Встала на все четыре, вылупилась на великана. Как только еще под себя не сходила, не знаю. Я бы на ее месте точно таким образом выразила свое возмущение. «Спасибо!» Циклоп взмахнул руками, вызывая нехилый такой ветер. Вода в фонтане тоже оценила порыв, сбилась с намеченной траектории и разлилась по камням площади. «Добрая госпожа, что Азок должен сделать? Что сделать для госпожи?» «Ничего», — пискнула я с ужасом, глядя на эту разбушевавшуюся громадину. «Как это?» — ошарашенно уточнил он, почесав макушку. «Металл просто так не дают, его за работу дают». «Я люблю нарушать правила», — усмехнулась я, положив монетки в огромную ладонь циклопа. «Тебе надо хорошо питаться, Азок. А то кто же тебя ослабевшего на работу-то возьмет?» «Правда, добрая госпожа?» Циклоп сжал монетки в ладони и прижал их к широкой груди. «Азок благодарен, очень-очень благодарен. Если доброй госпоже нужна будет работа, а Зог готов ее сделать. Я усмехнулась, даже не представляя, какая работа мне может понадобиться от этого создания. Но кивнула и ради приличия уточнила. «И где я смогу тебя найти?» «А Зог всегда здесь, добрая госпожа!» Он указал на фонтан. «Тут сыро, как дома, земля хлюпает под ногами, как на болотах». Он в подтверждение своих слов вдавил камни в землю с такой силой, что почва под ними в самом деле хлюпнула. Вот тут стало страшно от осознания, какой на самом деле силой обладает это существо. «Рада была познакомиться, Азок!» — пискнула я, поднимая глаза почти к небу, чтобы посмотреть циклопу в глаза. Глаз. «Пусть вам благоволит Бургатрарак, добрая госпожа!» — моргнул он и ловким жестом вернул монокль на место. «Кто такой этот Бургатрарак?» — я узнала, стоило нам выехать за стены города. Этой информацией поделился со мной один из воинов. Это было божество, в которое верили в болотных землях. Именно оно считалось покровителем всего живого в вонючих топях. Лана еще долго молчала и сохраняла бледность после нашей встречи с циклопом, только бросала на меня взгляды, полные восхищения, и отворачивалась. А я улыбалась. Чем больше я заводила знакомств с представителями разных рас, тем больше во мне просыпалось жизнелюбие. Истории всех этих существ вдохновляли меня. Вначале гномы, потом гарпии, теперь вот циклоп. И пусть помочь последнему я могла весьма мало, его желание трудиться и зарабатывать именно на этих землях меня вдохновляло. Уже на подъезде к замку я вдруг осознала, что в такой спешке собиралась-то в Каен, что не то что разрешения не попросила, даже не оповестила герцога о своем отъезде. Но никто мне и слова не сказал. Ни тогда, ни по возвращении. Интересно, это просто совпадение, или все же Роналд отдал своим людям новый приказ, вновь показывая, что доверяет мне? Если последнее, то я приятно удивлена. Может быть, даже стоило передать весточку герцогу о моем возвращении, но я решила, что это сделают и без меня. Силы закончились, стоило снежинке трусцой пробежать сквозь распахнутые ворота и оказаться в парке. Слезая с лошади, я уже мечтала о горячей ванне и мягкой кровати. К счастью, эти мечты удалось воплотить в жизнь. Лана, наконец, отмерла и разговорилась, делясь своими впечатлениями о циклопе. Ее испугало то, какой он большой и одновременно разумный. «Так же не должно быть!» — возмущалась она. «Все большое обычно опасное и глупое, а тут ничего себе!» Я разделяла ее эмоции, но только кивала. А потом выбралась из ванны, забралась под одеяло и практически моментально вырубилась. Последней мыслью было, кажется, что завтра мы продолжим наше обучение с Ориком. И в этот раз у меня уж точно должно что-то получиться, потому что иначе и быть не должно. Мне нужно как можно быстрее провести ритуал, иначе, если меня не убьет это проклятие, то точно во сне придушит Адель, и плевать ей будет на татуировку. Казалось, я только-только задремала, представляя, как принцесса через зеркало корчит мне рожи. А над ухом что-то резко рявкнуло, да так звонко, что весь сон как рукой сняло. Я подпрыгнула, открыла глаза и попыталась понять, что вообще происходит. За окнами брежил серый рассвет, спальня купалась в полумраке, а рядом с кроватью... «Какого?» — прошептала я, отползая и вжимая спиной в изголовье. Будто хотела в нем раствориться. У кровати сидела собака. Обычный такой доберман. Острые уши, продолговатая морда, умный взгляд. Вот только была она прозрачно-зеленого цвета. И через нее прекрасно просматривалось убранство комнаты. «Гав!» — повторно рявкнул пес, наклоняя голову, и с немалым вопросом посмотрел на меня.